Когда хозяин 12-го начал выказывать недоумение, Айзенгрим попросил его взглянуть вверх. Весело трепыхаясь в воздухе, платок упал из-под потолка прямо в руки пораженного зрителя. Он извлек из сумочки одной из дам пакет. Пакет начал раздуваться, бумага порвалась, и глазам ошеломленных зрителей явилась девушка. Айзенгрим заставил девушку воспарить над столом, плавно пролететь над оркестровой ямой и вернуться на стол. Затем он снова обернул ее бумагой на манер большого пакета. Пакет начал съеживаться, был возвращен в сумочку зрительницы и оказался в конечном итоге коробочкой с конфетами. Все трюки вот с такой бородой, и все прекрасно выполнены. И без малейшего следа натужной игривости, без суетливости, вульгарности, свойственных большинству иллюзионистов. Второе отделение началось с гипноза. Из полусотни вызванных на сцену добровольцев Айзенгрим выбрал 20 и рассадил их полукругом. Повинуясь его командам, они делали все обычные для сеансов гипноза вещи. Гребли веслами, ели невидимыми ложками невидимую еду, вели себя как гости на вечеринке, слушали никому не слышную музыку и так далее. Однако одна идея Айзенгрима оказалась для меня новой. Он сообщил серьезному средних лет мужчине, что тому только что вручили Нобелевскую премию, и попросил произнести ответную речь. Мужчина выступил так красноречиво и с таким достоинством, что вызвал шквал аплодисментов. Я видел много сеансов, на которых гипнотизер для демонстрации своего могущества выставлял гипнотизируемых в дурацком виде. Здесь же не было ничего подобного. Ни один из зрителей не подвергся унижениям. Более того, они уходили со сцены гордо, с возросшим чувством собственной значимости. Затем Айзенгрим продемонстрировал несколько номеров с освобождением от пут, причем связывали его добровольцы из зала, считавшие себя специалистами в этом деле. Трюк посложнее состоял в том, что его связали и положили в сундук. Сундук подняли на веревке к потолку, а через минуту Айзенгрим появился в центральном проходе зала, вышел на сцену, опустил сундук и вытащил из него свое тряпичное чучело. Кульминацией второго отделения стал один из вариантов знаменитого трюка Гудини. Совершенно голого, за исключением трусов, Айзенгрима заковали в наручники и засунули головой вниз металлический контейнер, похожий на молочную флягу. Крышку фляги заперли на множество висячих замков, часть из которых была принесена зрителями. Флягу опустили в большой бак с водой, снабженный окошками, чтобы публика видела происходящее. Затем окошки закрыли занавесками, и публика замерла в ожидании. Двоих мужчин попросили следить за временем. Если по прошествии 3 минут Айзенгрим не появится, они должны были приказать пожарному театру незамедлительно вскрыть флягу. Прошло 3 минуты. Спешно вызванный пожарный медленно и неуклюже вытащил флягу из бака и начал отпирать замки. По завершении этой работы фляга оказалась пустой, а пожарный оказался Айзенгримом. Это была, пожалуй, единственная комедийная нотка во всем представлении. Третье и последнее. Отделение было серьезно, на грани торжественности, однако в нем присутствовал эротический оттенок, крайне необычный для выступлений фокусников, где значительную часть аудитории составляют, как правило, дети. В «Сне Мидаса» Айзенгрим с помощью хорошенькой ассистентки извлекал из зрительских карманов ушей, носов и шляп, а также прямо из воздуха, огромное количество серебряных долларов. Звон монет, бросаемых им в большой медный котел, не замолкал ни на секунду. Обуянный ненасытной алчностью, он превратил девушку в золотую статую и ужаснулся содеянному. Взяв молоток, он отколол одну из золотых рук и передал ее зрителям для изучения, а затем ударил статую по лицу. В порыве раскаяния Айзенгрим сломал свой жезл, после чего котел мгновенно опустел, а девушка ожила, только теперь у нее не хватало одной руки, а из губы сочилась кровь. Зрители ликовали, жестокость финального эпизода явно пришлась им по вкусу. В заключение Айзенгрим продемонстрировал видение доктора Фаустуса. Программа обещала, что в этом и только этом номере перед ними появится прекрасная Фаустина. По сути, это был хорошо известный фокус, когда маг заставляет свою ассистентку поочередно появляться в двух далеко разнесенных и никак вроде бы не связанных стеклянных будках. Но Айзенгрим, естественно, в роли доктора Фаусту, добавил сюда борьбу между любовью возвышенной и низменной. На правой стороне сцены появлялась скромно одетая, сидящая за прялкой Гретхен —